Мысль о том, что рядом с ней один из основателей, умостилась в рыжей голове на удивление легко. Ну, что уж поделать, Лили же в прошлом, в самом деле. Хотя Эванс не ощущала голода, она все же поела что-то горячее, нежирное и очень вкусное, похожее на суп или рагу, и, наконец, переоделась. Озябшее за месяц тело принялось медленно отогреваться, и краем сознания, почти засыпая с миской в руках, Лили удивилась, как это она не заболела за долгие холодные ночи. Сама магия ее хранила, не иначе. Салазар, изменяя себе, пересел к ней поближе. Лили привалилась к его боку. Но, несмотря на то, что у девочки настроение было самое благостное, его совершенно не разделял сам Слизерин. «Не спи пока», — шепнул он ей ни грани слышимости, настолько тихо, что Лили подумала, будто ей показалось. «Лилит, я Лили», — огрызнулась Эванс скорее по привычке. Сесть прямо стоило невероятных усилий. Она, оказывается, так устала от нервов, что была готова заснуть прямо сейчас, что по каким-то причинам не устраивала мастера. «Не спи». «Почему? Сейчас услышишь». Прислушиваться пришлось не менее минуты, но Лили и правда услышала то, о чем говорил Салазар. Редкие шаги, осторожные и почти неразличимые в напряженной тишине вечернего леса. Когда шаги затихли, Салазар пригласил крадущихся выйти к нему на поляну и разделить пищу с магами. Из деревьев и их теней тотчас соткались сутулые фигуры с горящими желтыми глазами. Лили посильнее прижалась к Салазару, озабоченно хмуря брови. Встретить волшебную тварь в лесу, наверное, к беде, как иногда шутила Саллиен. Только оказавшись в подобной ситуации, Лили оценила ее юмор на грани черноты. Оборотней было не менее дюжины, среди них не было ни одного старика или ребенка, а единственная женщина, сплошь покрытая шрамами от волчьих укусов, напоминала мужчину даже больше других. Все зверолюди оказались совершенно разными. Русые, темнокожие и светлые, рыжие веснушчатые, длинные и короткие, худые до невозможности, они, тем не менее, были похожи друг на друга, точно близнецы. «Присаживайтесь», — предложил безмолвным желтоглазым теням Салазар, помешивая тоненьким прутиком угли у самого края костра. Он был на удивление спокоен даже тогда, когда пришлые твари в людских шкурах расселись кругом, взяв его и Лили в плотное кольцо. Один из призраков, русый и сильно злой внутри, крадучись обошел магов против часовой стрелки и уселся напротив них, прямиком за костром. Лили видела оборотня всего раз в своей жизни, но как же был не похож тот милый фокусник с золотыми глазами на твари из темного леса, что сидели совсем рядом. Заросшие мхом и волосами, заполненные до краев золотисто-коричневой ненавистью ко всему живому, полуголые дикари не скалили клыков, но Лили кожей чувствовала тонкие иглы их зубов на своем теле, словно множество шприцов и булавок были готовы впиться в нее при любом неосторожном движении. Лили замерла, постаравшись раствориться в тени взрослого мага. Салазар продолжал беспечно помешивать быстро остывающие огоньки, будто не замечая ни густого воздуха, ни разливающейся в нем опасности. Маг казался воплощением всех канонов буддистов, хотя Лили и не знала ни одного, кроме безмятежности. Вроде там еще не вмешательство в происходящее было, но Эванс надеялась, что ее мастер еще не настолько просветлился. «Ты пригласил разделить пищу», — тихо начал главный из оборотней, — «но почему же нет того, что едим мы?» Преодолев оцепенение, Лили ткнулась носом Слизерину в бок, спрятав лицо в жесткой темной робе, но при этом не смея закрыть глаз. От подобной слепоты ей стало еще страшнее, и девочка вся обратилась вслух. «Так все перед вами», — шуршал веткой Салазар. «Травы, овощи, рагу, на выбор. Котел большой, по порции хватит каждому, да еще и останется. Или вы не любите рагу? А как же птица, рыба, мясо? А вы хотите принести это к нашему ужину?» Движение руки Салазара замедлилось, а после и вовсе прекратилось. Лили осторожно повернула голову, чтобы всего одним глазком посмотреть на огонь. В Хогвартсе сидение около камина всегда успокаивало ее лучше всего остального. Затухающий костер уже не приносил ожидаемого умиротворения. Почти погибшие язычки пламени, словно в отместку, делали окружающий лес и его тени гротескно большими, олиповатыми и невероятно страшными. Поднявшаяся тревога только усилилась, когда Лили случайно взглянула на сидевшего напротив магов оборотня. Если и раньше он был больше похож на болотное чудовище, то теперь, с господством полумрака, черты его лица и вовсе потеряли сходство с человеческими. Да и на волка он походил мало. Вытянутые антропоморфные волосатые конечности с непропорционально большими ладонями и ступнями, крысоподобная голова, скалящиеся пасти, полубезумные глаза делали это существо непохожим ни на что. Вцепившись в мантию Салазара, Лили завертела головой. Все пришлые потеряли человеческий облик, обернувшись в совершенно идентичных чудовищ. «А вы слышали о Хогвартсе?» Совершенно игнорируя происходящее, спросил мастер. «Кажется, там собирают магов». «Да, да, магов», зашелся хлюпающим смехом вожак монстров. «И много простецов, чтобы строить замок без капли магии. Много вкусных, сочных простецов, которых колдунишки выкидывают за границы безопасности. Хороших простецов, они теряются в этом лесу, а мы их находим и провожаем», подхватило второе чудище. «Провожаем», захрюкало третье, «на тот свет». Реальность мигнула, и Лили, даже просматривая потом свои воспоминания с помощью артефактов, не могла понять, что именно произошло. Твари кинулись, сужая круг, словно обращенные внутрь копья. И тотчас почти догоревший костер вспыхнул ярко-зеленым цветом, взметаясь, как показалось девочке, до самого неба. Зеленый перекинулся на увидавшие заснувшие деревья, вылизывая кору и жадно поедая остатки крон. Зеленый жрал монстров-оборотней, кусая их шкуры, и зеленый же кругом оберегал двух магов. Забыв об опасности, Лили широко распахнутыми глазами смотрела на буйство волшебного огня, не оставляющего после себя ничего. Даже пепелища не было, только поляна светлого стеклянного песка, смешанного с пылью. Этот яркий огонь пах чем-то необъяснимым и притягательным, тем же, чем пах ее брат в те дни, когда они с ним только встретились. Ветка магического дерева, хмыкнул Салазар, отбрасывая от себя обуглившуюся деревяшку, хороший проводник энергии, собирает распыленную силу в одной точке. Правда, штука одноразовая, перегорает. Это потому, что в середине должна быть часть волшебного животного, пробормотала Лили, не сводя глаз с зеленых искр. Там, где маг ковырялся своей пародией на волшебную палочку, теми же изумрудами горела вязь рун, совершенно незнакомых Лили. На скандинавский футорг похоже точно не было. Часть живого, да, возможно, должно сработать, а замок твой совсем рядом, видимо, всего лишь за лесом. Думаю, можно будет его проверить, вдруг там и правда есть лаборатория. Глава 8. Ребенка она все же потеряла. Сделано для предотвращения этого было много, но, видимо, недостаточно. То ли злые северные ветры не хотели появления на свет маленькой скукоженной девочки, то ли духи Марии нуждались в новой жертве для создания молодой русалочки, то ли просто звезды встали так, что некому было вдохнуть жизнь в крошечное тельце, похожее в пеленках на червяка. На туманные острова корабли Скальда пришли всего через пару дней, настоящее волшебство, как шептались суеверные моряки. Равина все время сидела в своей каюте, не подпуская к себе никого, и бережно сжимала тело своей мертворожденной дочери, оберегая его от тления всем своим существом. Магия вытекала из тела омертвевшей вместе с ребенком женщины бурными потоками, но ни капли не тратилось зря. Губы Равины посинели, румяная кожа стала пепельной. Магии не хватало для блеска глаз и бесшумного шага. Каждое, даже самое мимолетное движение давалось с большим трудом. И, конечно же, магии не хватало на дурман для Скальда. Викинг очнулся от счастливых мыслей о своей любимой Раванне на утро второго дня. К несчастью, этому поспособствовали лунные циклы и то, что удачливый Скальд во время ночной братской потасовки на палубе был скинут в море, которое смыло и так слабенькое колдовство. Взгляд покошачьих мягких глаз мужчины затаил в себе опасность, и Равина с замиранием тихого сердца ждала, когда же воин решит поквитаться с ней. «Ты родила моего ребенка», — начал он к концу третьего дня, придя к ней в каюту, пусть и мертвого, «и ты не творила зла, по крайней мере моей команде и моему народу». Равина сидела перед мужчиной на полу, поджав ноги и укачивая ребенка, и Скальд, видя, что его слова не волнуют убитую горем мать, нахмурился. «Раванна, Раванна, на горизонте туманные острова, я высажу тебя на землю, но мой корабль пойдет дальше. Это то, чего ты достойна после заговора моих людей и меня». Сходя на причал в каком-то небольшом портовом городке, Равина с усмешкой думала о том, что рассеивание заклинания явно пошло на пользу незадачливому викингу. Бросив на надоевший корабль насмешливый взгляд, ведьма крутанулась на пятках и пропала с глаз напряженного Скальда. Капитану еще предстояло найти пропажу продуктов и драгоценностей, но даже обнаружив это, он все равно никогда бы не смог найти ведьму-воровку на туманных островах. Она любила, Правда, любила свою мертвую и пока безымянную дочь, но Равина всегда полагалась на свой разум, а не на чувства, и потому не было той тоски и боли, что она показывала Скальду. Просто для того, чтобы викинг хоть немного смягчил огрубевшие от соленых ветров сердце по отношению к ней и ее ребенку, было нужно именно такое поведение. Нет существа жальче и ниже сведенной с ума от горя женщины, такую и трогать-то не хочется. Вихрь перемещения выплюнул Равину у ближайшего магического поселения. Как никогда женщина была счастлива тому, что потратила не одно десятилетие обучению волшбе. Теперь она умела красть энергию у мира, если ей было что-то нужно. Помнится, еще отец долго отговаривал от бесполезного занятия, и Равине даже пришлось ссылаться на выдуманное видение, лишь бы папочка оставил ее в покое и позволил заниматься тем, чем она хотела. Ведь всем известно, что нельзя препятствовать видениям пифий и оракулов, как магам, которым открыт уже избранный путь мира. Гадалке еще можно было бы помешать, но вот им строго не рекомендовалось. Неизвестно было, как мир отреагирует на попытку вмешательства в уже написанный им сценарий. Переместила ее далеко от моря, куда-то в горы, да и энергии было затрачено на этот скачок столько, сколько у самой Равины никогда и не было. В этом был еще один плюс умения заимствования сил. В одиночку такой маг мог выполнять операции, рассчитанные на 3-4 средненьких колдунов. Да и просто временно возрастающий уровень личного могущества всегда мог пригодиться и даже спасти жизнь в определенные моменты. В горах неожиданно обнаружилось поселение. Не слишком большое и построенное недавно, но весьма удачно расположенное. К тому же, населяли его колдуны и ведьмы, это сразу чувствовалось. «Некроманты здесь есть?» – поинтересовалась женщина у первого же встречного. Очень молодой на вид колдун со старыми выцветшими глазами почесал подбородок, рассматривая мертвый сверток на руках у ведьмы. Да вроде была парочка, только все слабосилки, кургана не поднимут, маг пожевал губами, но это из местных, да, еще пришлый есть, на днях явился, но он на вид, чистый церковник, так что постерегись, благодарю. Как его найти? Он в рясе ходит, сам весь обожженный, маг поманил Равину за собой. Пошли, отведу куда смогу. Еще с ним постоянно мелкая девица крутится, такая рыжая, что ее-то ты точно не пропустишь. Типичная ведьма, злая, глаза как болото, пряди, точно пламень, говорит, правда, мало, а что и говорит, то больше шипит, но это у них с церковником, наверное, семейное. Поселение магов оказалось не полностью магическим. Пока колдун разглагольствовал и вел Равину по большой утоптанной дороге, ведьма успела насчитать по крайней мере десяток простецов. Вдалеке, примерно в километре, возвышались то ли руины замка, то ли его только строящийся скелет. Это Хогвартс, кабаний замок. Простецы здесь, явно заметил любопытство Равины маг, для постройки без магии. Что-то темнят тут гриффиндоры, владельцы. Одушевленный замок, может и его, а может и нет, кто их знает. Может и родовой хотят состроить, но зачем тогда созывать магов? Для большого жертвенника, да и жертвы, конечно, добровольные выходят. Сами ведь пришли, но со столькими колдунами даже этой парочке не сдюжить, даже если всех гриффиндоровых химер прикрепить. Слишком уж тут много разных сил собралось. А если вы думаете о жертвеннике, то что же сами пришли? Не сдержало любопытство Равина. А ты с мертвым кульком на руках языком не трепи, сама же правила знаешь. А я, а мне-то что? Живым надо живых бояться, а мне уж такие страхи лет 300 как неведомы. Иди дальше. Равина сделала еще 3 шага, прежде чем осознала, с кем разговаривала. Лич. Настоящий, 300-летний лич. Хотелось обернуться и порасспрашивать магика поподробнее, но неживой был прав. Стоило действительно соблюсти ритуал как можно полнее, и так уже много огрехов сделала. Не говори, не лей слез, не спускай малого с рук, не оборачивай путь, и, возможно, сможешь вдохнуть жизнь в неподвижное тельце. Искомый некромант нашелся почти сразу же, словно по заказу. Он шел к Равине навстречу, и от него действительно разило темной кладбищенской мощью. Женщина, согласно ритуалу, кинулась перед ним на колени, высоко подняв руки с запеленованной девочкой. Оставалось только ждать ответа. Хм, некромант обошел ее 3 против хода, дурной знак. Значит, скорее всего откажется. Был бы согласен, не ходил бы вокруг да около, сразу бы взял нашу Равины. Я не могу принять, начал было мужчина. Ой, какая хорошенькая, перебил его детский девичий голосок. Сверток буквально вырвали у Равины из рук, и тотчас же раздался детский смех и огуканье. Ведьма подняла голову и ошалело уставилась на описанную личем девицу. Да, рыжая, с болотом вместо глаз, молодая и злая, видно по лисьему прищуру. Себе кусок оставит, на нищего даже не взглянет. А как зовут, а как назвать хочешь? Поинтересовался маг-церковник. А что, можно? Ой, а давай будет Елена. Мне так это имя нравится. Как Елена Троянская. Равина растерянно хлопала ресницами, переводя взгляд с девочки на ее патрона. Пусть будет Елена, вздохнул мужчина, поднимая Равину с коленей. Хотя судьба у Троянской. Как я пытался сказать, я не смог бы взять ребенка. Я природник, не проводник. Но вот она, что ж, мое имя Салазар, леди. Ваше, Равина, из Вороньего замка. Его коготь, если быть точнее, Равина Равинкла, значит. Приятное знакомство, Лили, отдай даме ребенка. Рыжая неприязненно посмотрела на своего патрона. В этом Равина узнала свои взгляды, адресованные Скальду, но послушно отдала Елену матери. Ребенок мгновенно перестал дышать, ясные серые глазки остекленели, а маленький лепечущий рот застыл. Девочка-некромант, совершенно не характерно для мастера мертвых, побледнела и выпучила глаза. Что с ней? Что, Салазар? А дальше последовало долгое нервное шипение. Названный Салазаром спокойно пережидал приступ паники, более того, он, поманив за собой Равину, направился в сторону замка. Рыжая захлебнулась шипением, уже откровенно злобным, но короткий шик от ее патрона подействовал действительно волшебно. Девочка зло сощурилась, замолчала и последовала за мужчиной. «Слушай внимательно, повторять не буду», — начал Салазар, — «ребенок и так мертв, подняла его только твоя некроэнергия, которой ты хлещешь даже не замечая». «Никра?» — подняла голову девочка. «Никра, мертвая, неживая». «Ясно», — дождавшись кивка, он продолжил. «Труп свежий, не больше 7 дней». «Верно, 3», — уточнила Равина. «3 дня. Поэтому с неуправляемой Никра все становится ясно. Ты банально напитываешь ребенка, который и так пронизан магией. В этом случае Никра — просто спусковой крючок, то, чего не хватает для поднятия. И, более того, ты хорошо так вляпалась, схватив ребенка на руки. Сколько раз я тебе говорил, не делай, не подумав. Теперь, поздравляю, ты включена в рисунок ритуала». «Я не поняла», — жалобно пискнула девочка. Салазар, видимо, продублировал свою речь шипением, иногда задумываясь над подбором слов, и рыжая заметно побледнела. «Ритуал? Какой ритуал? Восстание? Какой еще? Никра, теперь ты должна в течение месяца сделать все для поднятия девочки, Елены. Еще имя дала», — сплюнул маг. «Ты сам сказал, а ты у нас уже думать разучилась». Пару минут шли молча. Равина обдумывала услышанный разговор, и ей становилось не по себе. Получается, девочка только в начале пути некроманта, а в рисунок ритуала, Салазар верно сказал, рыжая себя уже внесла, да так, что не вытащишь и не вычеркнешь, имя дала мертворожденному. Ну что стоило Равине подождать, пока ее накроет покрывалом видения? Последние дни она переживала их не реже пары раз в день, и думала о замках, о магах, что еще даже не родились, об огромных змеях и летающих львах, о куче совершенно потрясающих, невероятных и странных вещах, о том, как стоит вести себя со Скальдом, что нужно взять с его корабля, а что оставить, а она оставила в каюте свои любимые платья, вместо них взяв зачем-то тяжелую секиру и парные боевые топоры, что были не легче, оставила все свои украшения, бесконечное множество украшений, забрав чистое золото и простую диадему, принадлежавшую какой-то не самой знатной княжне из деревни, ограбленной Скальдом. И таких примеров бескрайнее море. Ненужные вроде бы вещи в ее видениях приобретали смысл, который она теряла при возвращении в реальность. Но даже Пифия не может оспаривать то, что она знает. И Равина, скрипя сердце, забывала о том, что было ей дорого, зато набивала пространственные карманы аномалий бесполезным на первый взгляд мусором, будучи уверенной, что пользы от мусора будет больше, чем от привычных и милых ее душе вещей. Что значит коготь? Что? Рыжая смотрела на нее мрачным взглядом нереально ярких глаз, будто подсвечивающихся изнутри проклятым пламенем. Коготь. Ты сказать сказала. Сказала, что ты птица. Ее коготь, Равинкла. А это из истории моего рода. Основатель построил форт на Вороньей скале, затем форт разросся до самостоятельного замка, так и оставшегося Вороньим. В моем роду все любили путешествовать, и одна из дальних родственниц заплыла в другие земли. Там есть свои шаманы, немного отличающиеся от нас, и там же она научилась общению с духами, получив два дара. Заключение тотемного договора с воронами, раз уж они идут с нами по жизни, и дар предвидения. Пифия, удивился Салазар. Равина немного снисходительно кивнула, радуясь, что больше не нужно молчать по ритуалу. Да, или оракулы, когда кто рождался. При этом любой из рода имеет тягу к предсказаниям, но у некоторых, как у меня, дар стабильный, хоть его и нельзя стимулировать. Род после этого стал тоже вороньим, как и наш замок. Род Рейвен, который потом стали называть Равен или Ровен. Также появилось разделение, поскольку сам род стал птицей. Есть голова ворона, глава рода. Есть перья рода, те, кто путешествуют. Есть тело рода, триумвират женщин, поддерживающих ядро замка и являющихся хранительницами. Есть глаз рода, есть его глаза, есть его крылья. В общем, разобрали тело птицы на составляющие. Я же, коготь рода и его крыло. И что это значит? А это значит, что я оружие, если говорить совсем уж грубо, которое защищает род. Это от когтя. Крылом рода я стал из-за своего дара предсказания. Глава посчитал, что я смогу направлять род, раз уж вижу будущее. Минуты три Салазар шипением объяснял Рыжий, что он услышал от Равины. Женщина вслушивалась в змеиный язык и ее невольно пробирала дрожь. Ужасные звуки. «Но ты же путешествуешь, верно?» – спросила девочка у Равины, когда ее патрон закончил. «Значит, ты еще и перо, являясь крылом?» «Я не могу быть пером», – улыбнулась Равина. «Из перьев состоит крыло, понимаешь? Нельзя быть и меньшим, и большим одновременно». Рыжая на удивление серьезно кивнула и мгновенно потеряла интерес к собеседнице, зашипев с Салазаром. Как Равина уже успела понять, у девочки были некоторые проблемы с общением. То ли она не понимала слов, то ли еще просто не выучила язык в достаточной степени. Акценты поведения выдавали из нее усердно учащуюся иностранку, да и не характерен тип ее внешности был для местных. Даже такие же рыжие обитатели земель скоттов были намного более развиты физически и банально шире в кости, а вот спутница Салазара не могла похвастать ни тем, ни другим. Говоря откровенно, девочка, по мнению Равины, вообще выглядела довольно болезненно, но, принимая во внимание ее путь Некро, это могло быть нормальным. «А как тебя зовут?» «Я Лили». «Но Салазар зовет Лилит». «Упорно и глупо». Патрон Лили зашелся шипящим снисходительным смехом, покачав головой. Они с девочкой были совершенно не похожи на родственников или на мастера и ученика. Любовники тоже нет. Возможно, просто попутчики. Или старший маг заинтересовался младшей, не в плане любовных отношений, но в плане развития магических сил. Но почему тогда не ученичество? Добро пожаловать в Хогвартс. Глава 9. То, что издалека казалось Равине скелетом замка, вблизи смотрелось совершенно по-другому, несколько более полноценно. Основа замка была готова, но ей не хватало башен, бойниц, украшения и всего прочего. Рядом со строительными лесами лежало множество материалов, изрезанных рунами, камней, дерева, железа и прочего. «Значит, они все же хотят строить костный замок?» – спросила Равина. «Я точно не знаю», – отозвался Салазар, «но гриффиндеры, владельцы земли, ищут сильных магов для того, чтобы довести эту кучу камней до приемлемого вида. Постройка явно будет магической, может, даже до родовой доведут, а в этом поучаствовать уже большая честь и большой интерес, стоит признать. Но от жертвоприношения я все же обезопасился», — хмыкнул маг, на мгновение вытаскивая из-за пазухи крошечный ониксовый кругляш на веревке. «Доверие, доверием, но и поостеречься стоит». «Эй, а мне почему не дал?» — возмущенно воскликнула Лили. «Потому, что принести некроманта в жертву нереально ни некроманту, даже такую глупую недоучку, как ты, а уж ввязавшись в ритуал, ты точно поставила себя перед магией в нишу смертного искусства, так что ты обезопасила себя от многих магических воздействий. Так о чем я замок, леди Равинкла, был построен без капли магии на его стенах, если не считать пока не заряженные вязи древних узоров на незаложенных кирпичах. Впрочем, без подпитки магии они все равно что простые узоры. Магию использовали только на строителях, что, в принципе, не запрещается, но не очень одобряется здешней будущей хранительницей, Розитой Гриффиндор. Отношение к простецам у нее довольно теплое, как для мага. Годрик, правда, ее брат, этих же простецов уводит в лес, где он прикармливал пару стай оборотней. К несчастью, больше оборотней в лесу нет, так что сам мастер Гриффиндор сидит безвылазно в избушке на опушке леса и спешно создает жизнеспособных химер для защиты замка и дальнейшего разведения. К Кажется, он уже скрестил килпи и единорога, но я не уверен. Розита же в этом самом лесу сейчас договаривается с духами и чертит руны, насколько я могу знать. Так что ни хозяина, ни хозяйку замка вы не увидите в ближайшее время. Будете моим гостем, если кто спросит. Вашим гостем, удивилась Равина. Вы их родственник. Салазар отрицательно мотнул головой, пропуская женщину перед собой. Поднявшись по каменным ступеням к огромной арке, нетерпеливо ожидающей, когда же ее прикроют тяжелыми коваными воротами, Равина замерла в нерешительности. Сама она была полна магии, ее ребенок тоже чуть ли не искрился, но замок, о, этот замок был больше похож на огромную воронку прямиком посреди моря, которая втягивает в себя тысячи кораблей, не отдавая взамен ничего. Пустота, провал, за порогом не было ни капли магии, ни родственник. «Не волнуйся, леди», насмешливо хмыкнул Салазар, «из тебя не выпьет. Вы теперь с Рыжей повязаны договором, замок не станет тебя пить, пока ребенка совсем не перекинешь на некроманта». Решившись, Равина пересекла невидимую границу. Ей на секунду показалось, что что-то мешает ей дышать, но это ощущение почти сразу же прошло, стоило только Лиле перейти порог. Салазар был прав. Прощупав ее и ее ребенка, эта антимагия успокоилась и больше не интересовалась ни Равиной, ни Еленой, ни, к удивлению последней, Лили. «Меня не пьет больше. Салазар, ты слушаешь меня, ты повязана договором. У ребенка леди на тебя, если так можно сказать, приоритет». Видя непонимание в глазах Лили, Салазар тяжело вздохнул и зашипел. «А, тогда ясно». Изнутри замок был не более достроен, чем смотрелся снаружи. Равина аккуратно шла по наполовину разобранному полу, стараясь одновременно и смотреть под ноги, и следить за потолком и стенами. Ей все казалось, что какая-нибудь плохо прикрепленная балка обязательно свалится ей на голову. Смеющийся над женскими страхами Салазар принялся уверять ее, что ничего подобного не произойдет ни в коем случае. Остов замка был прочнее, чем будет законченная постройка. Даже если простецы соберут все свои оружия, то и камушка отколупнуть от стены у них не получится. Воздействие же магии извне проглотится ненасытным замком, не пошатнув и пылинки. Это все равно смотрится довольно хрупко и ненадежно. «Леди, ты, видно, не видела шатров и дворцов Востока и Юга. Вот там невесомость и хрупкость возведены в ранг искусства, и тебе то кажется, что ты паришь, то ты думаешь, что нагромождение украшений немедленно упадет на тебя, раздавив неожиданной тяжестью. Одна мозаичная плитка чего стоит? Я все ждал, когда же на меня посыплется разноцветный дождь. Потом местный шах мне, правда, рассказал, что все склеено магией так, что хоть небо падай, хоть слоны танцуй, ничего не будет. Как тут, заклинание, я, кстати, выучил. Как будет можно, сделаю себе нормальную ванную комнату. Пожалуй, с русалкой на витраже или с нимфами», задумчиво пожевал губами Салазар. «Да, это будет неплохо смотреться. И много кранов с различными отварами и зельями. И пеной», хихикнула Лили. «Розовый. Что такое розовый? Это как рассвет. Не красный, не желтый. Такой мягкий, приятный. Еще пионы, вроде, розовые. Ну, я тебе покажу как-нибудь. И с пеной», согласился маг. «Насчет розовой я подумаю. Но голубую воду точно сделаю. Чтобы когда принимал ванную, будто в море был. Тогда точно надо русалку делать, нимфы уже не подойдут». Равине оставалось только растерянно улыбаться, слушая столь странный диалог. Маги довели ее до покоев Салазара, которые, если честно, до слова «покои» явно не дотягивали. Крошечная комната едва вмещала в себя тумбу и небольшую кровать. «Мы живем в довольно сложных условиях», — пояснил Салазар. «Без магии сложно что-либо сделать нормально, уровень жизни простецов маленький. С туалетом вообще беда. Приходится пользоваться горшками и всем таким. Благо, убирают зачарованные мглы. А на убранство комнаты не смотрите, я тут не очень давно, еще даже не успел заказать у местных плотников кровать или хотя бы лавку». «Да врет он все», — проворчала Лили, недовольно оглядывая комнату. «Некогда, не мешай, не сейчас, лень ему, еще одну кровать тут ставить просто некуда», — прикинулся Лазар, начисто игнорируя девочку, «а других комнат просто нет, или не убраны, или завалены строительным мусором, или еще что. Да и не стоит женщине с ребенком спать в одиночестве тут, мало ли, что придет куча мужиков-простецов в голову. Даром, что заколдованы, ночью шатаются без дела, как поднятые». На подобное заявление Равина даже не нашлась, что ей ответить. Жить в одной комнате с мужчиной она не боялась, плавала же на корабле Скальда, а там 53 викинга, не знавших женщину месяцами. Да и приличия ее тоже не особенно волновали, но та уверенность, с которой рассуждал Салазар, восхищала и обескураживала одновременно. Казалось, маг заранее все сам для себя решил, и мнение остальных его совершенно не волновало. «Лили, спишь со мной?» «Леди, мы нет, так не пойдет. Насколько я помню, вам надо быть как можно больше рядом, пока ребенка не передадут некроманту. Так что вы, наверное, ляжете на кровати, так будет лучше для ритуала. Я найду где-нибудь лавку». Возражение, встретившись взглядом с Лили, Равина не смогла сдержать улыбки. Девочка так выразительно закатила глаза, что о ее мнении насчет мага сомневаться совсем не стоило. «Ну, раз все согласны, то я пошел искать лавку. Располагайтесь». Увидеть хозяина замка удалось спустя 3 дня, и, как поняла Равина, ни одна она лицезрела Годрика Гриффиндора впервые. Леди стояла вместе со своим личным некромантом, этой маленькой злой рыжей ведьмочкой, на смотровой площадке единственной отстроенной башни, когда Лили воскликнула что-то непонятное, одновременно указав пальцем в сторону леса. Присмотревшись, Равина смогла различить среди стволов деревьев фигуру, которую можно было бы принять еще за одно дерево, такой громадной и грязной она была. Копна спутанных волос, напоминавших осеннюю листву, шапкой покрывала голову мужчины и смотрелась несколько искусственно. С ведьмочкой Лили Равина была в крайне приятных отношениях, чего нельзя было сказать о Салазаре. Змеиный маг упорно продолжал считать себя благодетелем для леди Равинкла, что довольно сильно раздражало колдунью, выводя ее из себя. Ответить Слизерину Равина также ничего не могла. Любые попытки сопротивления приводили к магической нестабильности из-за общего раздраженного настроения, а это, в свою очередь, могло серьезно помешать ритуалу. Равина клятвенно пообещала самой себе, что, едва освободившись от бремени маленького тельца, она тотчас как следует проклянет самодовольного мага. «Это Годрик Гриффиндор, да, он, точно по описанию. Только, задумалась девочка, что-то я его побольше представляла, что ли». Равина, отвлекшаяся от вышедшего из леса монстра, вернулась к его разглядыванию. К мужчине то и дело подбегали же ребята единорогов, и, примерно представляя их рост в холке, а также сопоставив этот рост с тем, что же ребята едва доставали Годрику до пояса, Равинкла пришла к однозначному выводу. «Думаю, это все расстояние, а ближе он тебя удивит. Не удивлюсь, если он выше 2 метров. Да не, нереально быть настолько большим. Хотя, что-то вспомнила девочка, если у него в роду были великаны, то все может быть. У тебя был знакомый великан? Пойдем, посмотрим на лорда Гриффиндора поближе. Не то, чтобы знакомый, пожала плечами Лили, и не то, чтобы великан. Наполовину великан, по-моему, высоченный. Даже знать не хочу, о чем думал его родитель-человек». Лили слетела с лестницы, будто окрыленная, оставив Равину далеко позади. Девочке не терпелось увидеться с одной из самых легендарных личностей, с самим Годриком Гриффиндором. Да, издалека он смотрелся довольно грязно, но, уж говоря откровенно, за последние дни Лили насмотрелась на такое количество грязных и пыльных людей, что, как ей казалось, ей уже ничего не страшно. 2 прошлые легендарные личности, встреченные ею ранее, не особенно-то ее впечатлили. Слизерин был больше похож на торгаша, чем на мага, чему способствовал его громкий голос и любовь к перебранкам. Одевался Салазар, правда, по последней моде своего времени, роба, подвязанная веревкой, какая-то пародия на сапоги, и все, собственно. Ни маги, ни магдлы этого времени нижнего белья не носили, а излишества в одежде действительно были излишествами. И где, спрашивается, множество украшений, артефактов, расшитых мантий и широкополых головных уборов? Где сокровищницы драконов и множество золотых монет? Высокие башни, глубокие рвы, крокодилы в воде, где все это? Кажется, в истории магии что-то явно было не так, рыцари воняют. Лошади, кстати, тоже, и еще неизвестно, кто из них сильнее, конь под мужиком или мужик на коне. Лили еще узнала довольно неприятный факт. Доспехи, единожды надевшись, снимались только посредством полного их раскурочивания. То есть, где-то через месяц или 2, или даже дольше. То есть, все свои дела сэр и пэр делали прямиком в стальные штаны. Принцессы, страшные до одури. Прыщавые, вытянутые как палки, с лицами, лишь немного симпатичнее лошадиных. Одеты, конечно, в богатые одежды, но даже через тончайший шелк или самый мягкий бархат было видно, что тела девушек не намного прекраснее их поистине ангельских ликов. Правда, принцесс Лили видела всего трех, но из них ни одной красивой. Так что и выражение «хочу быть принцессой Лили» тоже пересмотрела. Даром не надо такого. Вторая потенциально интересная персона, коготь Вороньего дома, тоже не была суперумной. Больше всего Равина напоминала Лили какую-то чокнутую мамашку, не спускавшую с рук своего ребенка и поминутно проверяющую его благополучие. Нет, конечно, у Равинкла были причины так делать, тот же ритуал, к примеру, но Лили ожидала от нее каких-то вечных изысканий, поиска и изучения чего-то, километровых библиотек, опять же, килограммов артефактов и общей потусторонности. Но из необычного у Равинкла была только ее дочь Елена, мертвый ребенок, которой предстоит лет через 20 умереть, чтобы стать серой леди, призраком факультета ее матери. Петля замкнулась. Из неизведанных легендарных личностей оставались Годрик Гриффиндор и Хельга Хаффлпафф, и если последней не было в зоне досягаемости, то Гриффиндор ходил буквально рядышком. Годрик обитал в домике, очень похожем на лачушку Хагрида, да и стояло строение примерно там же. Однако сколько бы Лили ни кружила вокруг этой сторожки, Гриффиндор все время ускользал от девочки. То он был на стройке, то гонял химер по лесу, то сам скрывался в чаще от чересчур требовательной сестрицы. Все три недели, что Лили прожила в недостроенном Хогвартсе, она не видела Годрика вблизи. Розита, конечно, тоже была интересной личностью. Ее лицо было Лили от чего-то знакомо, однако, сколько бы Эванс ни напрягала память, но вспомнить леди Гриффиндор не могла. Вполне возможно, Лили когда-то видела ее портрет в Хогвартсе или же в одной из исторических книжек. «Пойдем, попробуем его отловить», — предложила Лили Равине. Та кивнула. С появлением Равины жизнь Лили стала несколько более насыщенной, нежели была при Салазаре. Равинкла с мертвым младенцем на руках ходила за девочкой, как приклеенная. Слизерин пытался что-то объяснить про ритуальную магию и положение звезд на небе, но добился только мигрени у Эванс. Лили было все равно, будет ли ходить за ней женщина или нет. Нужно, так пусть ходит, зачем пытаться по-змеиному рассказать про лунные фазы. Будто змеям есть дело до луны. Для спуска можно было использовать строительные леса с внешней стороны стен или же недостроенные лестницы. Но на улице слышалась злая перебранка работников Макглов, и Лили решила пойти более традиционным путем. Да и как леди с ребенком будет по балкам прыгать? Два с лишним, это все-таки многовато для простого человека, сказала Лили, чтобы не оставаться в молчании. Может, он смесь с другим видом? Пусть Равина мало говорила, однако рыжую это не смущало. Ее брат точно был более молчаливым, нежели дама из средневековья. Смесок, поправила Равинкла, или помесь, так тоже можно сказать, хоть и не слишком вежливо. Но нет, не думаю. Насколько я знаю, Гриффиндоры работают с химерами и потусторонними существами. Нужно быть сильным и выносливым, чтобы тебя не съели. Потусторонние, высшие, пришлые, души умерших, астральные проекции. Вариантов много. Большинство из них христианство называет демонами. От последнего слова Лили даже споткнулась. Гриффиндор демонопоклонник, вот уж не думала. Скорее демонолог, хотя я и не знаю, насколько хороший. С другой стороны, плохих демонологов в таком возрасте уже не бывает. Они спустились на первый этаж по недостроенной лестнице. В наличии была только половина, щерившаяся крупными кусками камня. Как однажды сказал Равинкла, доделывать проем не будут. Ни маги не умели делать достаточно широких лестниц для нужд магов, так что недостающую часть добавит после ритуала оживления замка. Магически, естественно. На улице осень стала более жестокой. Деревья практически скинули листву, отчего их голые скелеты чернели на фоне тусклого неба. Земля то размокала от мелкой мороси дождя, то застывала от ночных заморозок. Травы не было давно. Даже жухлая желтая солома оказалась вытоптана сотней магглов-строителей. Лили не знала точно, сколько людей трудится над созданием Хогвартса. Салазар называл цифру, граничащую с невозможным. 500 с лишним человек. Что такая орава ела и где спала, было непонятно. Хотя, если вспомнить слова оборотня из леса, то можно было предположить, что ни сна, ни еды люди не видели. Жесткая средневековая мораль жизнь человека стоит меньше гнутой монеты. Равина, позвала Лили, сцепив руки за спиной. Да, если замок нельзя строить с магией, то можно применять силу на строителях. Гриффиндор в этот раз не собирался исчезать из поля зрения Лили, и девочка направилась к нему. Огромный кудлатый мужчина размахивал руками и что-то гневно выговаривал стоящим перед ним магглам. Те, Кажется, его слов не понимали. «Конечно, можно», – пожала плечами Равенкла. «Иначе как бы владельцы замка привели сюда столько людей?» Гневный рык Гриффиндора достигал ушей Лили, с каждым шагом приближавшийся к основателю ее факультета. Наконец, Годрик вышел из себя и наотмашь ударил ближайшего к нему Макгла. Удар был такой силы, что голова мужика крутанулась, как у совы, на все 180. Еще секунду тело простояло без движения, а затем у него подогнулись колени. Труп упал прямиком перед Гриффиндором, немного спустившим пар. Что примечательно, остальные Макглы не пошевелились. Годрик, услышав шаги, обернулся. Из-под густых темных бровей сверкали яркие золотые глаза, чей цвет стал медленно затухать. Увидев Равину, Гриффиндор окончательно усмирил свой гнев и даже улыбнулся. Широко, обаятельно и явно в попытке извиниться за увиденное женщиной, Лили вздохнула. Средневековье, ничего удивительного. Хогвартс был построен на костях и крови. Глава 10. Северус, мальчик мой, расскажи мне об Эвансе, пожалуйста. Проснувшись этим утром, Альбус внезапно понял, что совершенно ничего не знает об безымянном мальчишке со Слизерина. Маг никогда не жаловался на память, однако он не мог вспомнить имени ребенка. Все, что вставало перед глазами, красные волосы. Такой цвет шевелюры Дамблдор видел лишь раз, 20 лет назад. Девушка Хиппи долгое время вытравливала из своих русых прядей пигмент, чтобы потом нанести ядовитого цвета краску. И тут, ребенок с пылающей головой. Да он должен первым бросаться в глаза, но Дамблдор не помнил даже его распределения. И черты лица у него уж больно знакомые. Дитя кого-то из соратников, или из врагов. Было воскресенье, так что директор решил прямо после завтрака переговорить с деканом таинственного мистера Эванса. Северус, как и всегда, скривился на предложение почаевничать, но пришел точно в срок. Сейчас Снейп сидел в директорском кабинете, совершенно не вписываясь в обстановку. Слишком черный и мрачный, как клякса на обложке дорогой подарочной книги. «Вроде мы обсуждали Эвансов на прошлом собрании», — поднял брови Снейп. «Эвансов», — удивился директор. «Их много, двое, брат и сестра. Профессор, может, вам сварить зелье для укрепления памяти?» Дамблдор снял очки и помассировал виски. «Эвансов еще и двое, брат и сестра, однофамильцы или дальние родственники». Девочку директор не мог вспомнить, как ни пытался. При мыслях о мальчике перед глазами мелькали только его волосы. «А девочку как зовут?» Снейп послал директору странный взгляд. «Лили». Голова у директора словно раскололась. Несколько спешно выполненных ментальных практик позволили запихнуть боль в дальний уголок сознания и вернуть ясность мысли. «Лили, Лили, Эванс, так как насчет зелья?» — уточнил Снейп, совершенно не встревоженный тотальным совпадением. «Нет-нет, зелье здесь не нужно. Кажется, я чего-то просто не понимаю. Знаешь, Северус, такая стариковская беда, не мог бы ты рассказать мне об Эвансах? Все, что тебе известно, пожалуйста. Ну, если это важно». Слушая максимально сжатый и сухой рассказ о таинственных детях, директор все больше ничего не понимал. Как он смог пропустить все это? Как он смог забыть? Он ведь тоже участвовал в некоторых приключениях. К примеру, привел в замок Пушка, воспоминания о котором стерлись примерно в середине прошлого учебного года. Теперь Пушка нет, сбежал, видимо. Только как, пес был здоровенным, хоть и щенком, он бы просто не вышел из зачарованной комнаты. А камень? Куда подевался философский камень? Портреты на стенах приглушенно переговаривались, Феникс дремал в своей клетке. Дамблдор слушал с ней и ощущал нарастающую тревогу. Лили Морриган Эванс. Лили Эванс, такая же рыжая и конопатая, умерла в 1981 году. Он сам проверял. Но при этом Морриган, имя смерти в английской мифологии. Что же происходит? При этом что Лили Эванс, что ее безымянный, брат едва не погибли на своем первом курсе. Мальчик даже несколько раз. Как он мог это допустить? Да, вот еще. Лили была младше брата на год, но он все равно принял ее в Хогвартс. Хотя в уставе четко прописано, обучать магии лишь после 11 лет. До этого ребенок может жить в замке, но не колдовать, надорвется и станет сквибом. Указ от 1543 года, когда была охота на ведьм, и несколько малолеток выгорели. Для Лили этого пункта в уставе словно не существовало. Дамблдор без проблем принял ее на первый курс, и магия замка пропустила такую молодую ученицу. Конечно, там всего год разницы, но для Хогвартса правила были прописаны четко. И раньше он так не сбоил. Помнится, в прошлом веке приводили в замок семилеток, давали палочки и просили колдовать. Так те даже искр не могли высечь. А точно ли Лили было 10 лет на момент ее первого курса? Дамблдор забыл и о странном красном аконите, и о вызове целителей в школу для слизеринца Эванса. Судя по тому, что попечительский совет даже палочкой не шевельнул после этого инцидента, врачи тоже подверглись изменению памяти. А вот Северус помнил, и хорошо все помнил, до малейших деталей. «Северус, мальчик мой», – пробормотал директор, когда Снейп закончил свой монолог. «Найди мне этих детей, пожалуйста, и приведи в кабинет. Я бы хотел с ними поговорить. Альбус, вы помните, что воскресенье – неофициальный выходной у учителей. Это было вроде традиции. По воскресеньям не устраивали ни собраний, ни разборок. Преподаватели планировали личное время. Флитвик работал над чарами, Вектор объедалась шоколадом, Синистра спала целый день, а сам Северус сидел перед камином и смотрел в огонь. По крайней мере, так было раньше, когда его грызла вина. Теперь же он снова взялся за изобретение зелий, что основательно забросил после смерти Лили. А начал после появления Лили. Та же или нет, что происходит? Даже сейчас у Снейпа было несколько идей, которые нужно срочно перенести на бумагу. Это Дамблдор видел так же ясно, как оперение Фаукса. Яркий взгляд исследователя, чуть подрагивающие пальцы, острая ухмылка. «Да-да, Северус, только дело не терпит до понедельника. Ты можешь их найти и привести ко мне, разговор я проведу и без тебя. Смею напомнить, что мистер Эванс – слизеринец, так что разговаривать в любом случае придется со мной. Я не оставляю своих подопечных, они слишком нервные для этого. Помните случай с аврорами?» Дамблдор поморщился. «Да, авроры – досадный промах. Во время противостояния с Волдемортом директор хотел приободрить мальчика, потерявшего отца. Ничего такого, просто слизеринец с воспаленными красными глазами напомнил Альбусу его самого. Но на попытку приобнять и погладить по плечу подросток отреагировал заклинанием вызова авроров. Сколько тогда Дамблдору пришлось бумаг писать, не счесть. И зелья были, и допросы, даже империя на него накладывали и приказывали рассказать правду. Только после 3 унизительных месяцев Аврорат принес директору сухие извинения и отстал. Хорошо еще, что Скиттер тогда не была журналисткой, иначе директор вылетел бы из школы быстрее, чем сказал Квиддич. Эванс чувствовал себя плохо. Вечером умерла Малиновка. Птичка просто упала со своего насеста в изголовье кровати, где спала. Казалось, что она даже не успела проснуться. Когда Эванс взял пернатое тельце в руки, то оно показалось ему слишком твердым для только что умершего животного. Трупик Малиновки истлел в его ладонях меньше, чем за минуту. Не осталось ни пепла, ни пыли. Все слизеринцы спали в это время, так что поутру вопросов не было. Малиновка часто исчезала из комнаты одной ей ведомым путем, так что второкурсники просто решили, что птица полетела охотиться. Девочки, правда, немного расстроились. Им нравилось гладить рыжую грудку и серую спину пернатой. Эванс вышел из спальни до того, как Малфой проснулся. Возможно, смерть Малиновки так подействовала на мальчика, но ему не хотелось терпеть драка в этот день. К тому же, в животе у Эванса неприятно крутило и тянуло. Он было подумал, что это в очередной раз завелись трупные черви, органы гнили почему-то быстрее, чем оболочка, однако всплеск силы чувства не убрал. Второй и третий тоже. А по дороге на завтрак, у самого выхода из подземелий, его поджидала хмурая светловолосая девочка. «Эй!» – помахала она рукой слизеринцу, «дуй сюда, дело есть». Неуверенный, что обращаются к нему, Эванс подошел к девочке. Он ее где-то видел. Кажется, она ходила иногда с Лили рядом, а может и не ходила. Галстук был красным. «Гриффиндор». «Значит, все же с Лили?» «Лилс не ночевала в башне», – подтвердила мысли Эванса девочка. «Мы соседки по комнате, если не помнишь». Второй рыжий, Джинни, тоже не было. «Что твоя сестра натворила?» «Натворила?» Гриффиндорка цыкнула и, схватив Эванса за рукав, потянула за собой. Толкнув мальчика в первую пустую нишу из-под доспехов, девочка нависла над красноволосым. В этом возрасте все девочки были выше Эванса. «Слушай сюда, тормоз», угрожающе начала Гриффиндорка, «не знаю, чего ты хочешь от сестры, но она вечно влипает в неприятности из-за тебя. Недавно она мне плакалась, что ты хочешь тетрадку Уизли, и теперь обе моих соседки таинственным образом пропадают. Ни на какие мысли не наводит, тетрадку?» – переспросил Эванс. Да, что-то подобное было. Его тянуло к дневнику рыжей первогодки, он это помнил. И, Кажется, он что-то говорил Лиле про этот дневник, но теперь это все словно подернулось дымкой, и вспомнить собственную просьбу выходило с трудом, да и руки болели, в районе плеч. Такое всегда было, когда мясо начинало отслаиваться от костей, но разве не слишком рано для гниения? Сосредоточиться было сложно. На всякий случай Эванс пропитал все свое тело силой. Стало легче, и боль ушла. «Да, дневник», — нахмурилась Гриффиндорка. «Впрочем, неважно. Слушай сюда, красавчик. Я жду до вечера, и если рыжая не объявится, то я иду к декану, ясно? Про кражу говорить не буду, так и быть. Я все-таки не стукачка, но вот найти их надо. И сам ищи». С этим напутствием она вынырнула из ниши, оставляя Эванса одного. Мальчик потер шею и тут же скривился от боли. «Да что же это такое?» Очередной всплеск сырой магии убрал неприятные ощущения. И снова ненадолго. Он даже не успел зайти в большой зал, как его окликнул Северус Снейп, декан Слизерина, которому Лили уделяла почти столько же внимания, сколько самому Эвансу. Темная фигура мелькала рядом с мальчиком так часто, что он даже запомнил ее обладателя. «Мистер Эванс, отлично, вы-то мне и нужны. Где ваша сестра?» «Я не знаю». У Эванса кружилась голова и подводила в животе. Болели плечи, тошнило, сознание было мутным и тяжелым. Когда Северус Снейп взял его за руку, Эвансу стало значительно лучше. Ладони у профессора оказались на диво холодными. «Мистер Эванс», — нахмурился Снейп, — «как вы себя чувствуете?» «Да вроде нормально». Мужчина прищурился и поджал губы. Жестом подозвав к себе какого-то старшекурсника со Слизерина, он приказал парню найти Лили Эванс. Девочку на змеином факультете знал каждый. «Отведите к кабинету директора, Горгулья пропустит без пароля. И сделайте это быстро, ясно?» «Конечно, сэр. Я подключу старост с других факультетов». «Отлично, действуйте». Дорога до директорского кабинета у Эванса в сознании не осталась. Идти было тяжело, хотя профессор явно пытался подстроить свой шаг под ребенка. Это не особо помогало, если честно. Эванс путался в ногах и хватался за прохладную руку, как за спасательный круг. «Мистер Эванс, я напоминаю вам, что, если вы чувствуете себя плохо, я могу отвезти вас в больничное крыло. Но разве мне не надо к директору? Директор может подойти к вам, а не вы к директору». «Так что», — Эванс мотнул головой, с ужасом услышав знакомый хруст. Так откалывались кусочки кости от позвоночника при резких движениях. Но подобное было только тогда, когда он не напитывал свое тело магией по нескольку месяцев. Всплеск магии вернул осколки на место, снял муть с сознания и неожиданно сильно ударил профессора с ней потоком по пальцам. Декан отдернул руку, но больше никак не высказал своего недовольства. К тому же, быстро снова взял Эванса за руку. «К директору, профессор», — тихо сказал мальчик. «Как скажете». Горгулья действительно отпрыгнула с их пути еще до того, как профессор Снейп подошел к ней. Дальше они с Эвансом встали на чудную винтовую лестницу, действующую как магловские эскалаторы, и поднялись в кабинет Альбуса Дамблдора. Эванс здесь еще не был, а вот Лили — пару раз, в основном из-за прогулов. Девочка так и не полюбила ни Зати, ни трансфигурацию. И если гулять вместо уроков Минервы МакГонагалл у нее не выходило, то профессора Локхарта девочка игнорировала начисто. «Он мне не нравится», — услышал голос сестры Эванс будто наяву. Самому же Эвансу профессор нравился. Он был ярким, душным, шумным, кипел жизнью, в общем, и постоянно заявлял всему миру и всем магам: «Это я». «А, Эванс, мальчик мой, рад видеть. Надеюсь, ты не волнуешься из-за приглашения к директору? Никаких взысканий, можешь не беспокоиться. Как насчет чая?» Желудок у Эванса подвело, и мальчик кивнул. По приглашению директора он сел в глубокое кресло. Профессор с ней остался стоять за спинкой и принял чашку с теплым напитком. На блюдце лежало несколько овсяных печений, круглых, румяных и очень аппетитных. Перед тем, как пробовать выпечку, Эванс на всякий случай укрепил десны магией. Еще не хватало потерять несколько зубов. Желудок от пары глотков чая и печенья немного поутих, и Эванс понял, что живот у него сводило из-за голода. Но его ведь не должно было быть. Он же мертвый. Совсем-совсем мертвый. Он может не дышать, не спать, не хочет есть. И так было очень давно. Не чувствует боли, не чувствует запахов и вкуса. Печенье было вкусным и пахло сливочным маслом. На языке осталась сладость от чая, приятное тепло обволакивало желудок. Снова болели плечи и шея. Но самое страшное, его мертвое сердце делало натужные, сильные удары о грудную клетку, будто пыталась сломать преграду из ребер. Эванс не мог просто взять и перестать дышать, как он делал раньше. Он пробовал, когда они с профессором шли к кабинету директора, не вышло, и он запыхался от быстрой ходьбы. «Вот поэтому я тебя и позвал», — улыбался в бороду директор. «Ничего страшного, правда? Так что, ответишь мне на пару вопросов?» «Да, да, конечно. Можно еще печенье?» Мистер Эванс не завтракал, напомнил Снейп из-за кресла. «Ох, как неловко, мой мальчик. Давай-ка позовем эльфа, он принесет тебе бутерброды на выбор. Какие любишь?» Эванс неопределенно пожал плечами. «Ну, тогда будут с говядиной и горчицей. Я их просто обожаю, особенно на свежем хлебе, Дикки». По приказу страшненький эльф принес огромное блюдо, полное разных бутербродов. Были даже с рыбой, но Эвансу не понравился запах. Мальчик выбрал рекомендованные с горчицей и говядиной. На вкус было так себе, но желудок перестал ворчать, а в голове немного прояснилось. Директору даже удалось уговорить профессора с ней позанять кресло рядом с мальчиком и позавтракать с ними. Декан пил черный чай без сахара, но с лимоном. Дамблдор остановился на молочном улуне со сливками и сиропом. «Так где вы с сестрой живете?» – спросил директор. «Приют Святого Стилиана. У нас отдельная комната». «Да, да, отлично, а, прости старика за любопытство, как вы там оказались? Ты помнишь ваших родителей?» Эванс на мгновение прекратил жевать и поднял взгляд на директора. Почему-то ответ на этот вопрос был для старика важен, так что мальчик не нашел причины, чтобы молчать. «Своих не помню. Ее тоже. Ее?» – растерялся директор. «Мы не родные», – пояснил мальчик. «Она была в приюте раньше меня, но не намного, пара дней, наверное. Нас поселили вместе, потому что не было мест. Потом мы подружились, и нас оставили в одной комнате. Хотя, мне кажется, что Лили что-то поколдовала. Она не хотела, чтобы мы разделялись, мне сложно без нее жить». Директор задумчиво кивнул. «Но что же насчет вашей фамилии?» – спросил он. «Совпадение, и, мальчик мой, что с твоим именем? Оно ведь есть у каждого ребенка, разве нет?» Эванс взял с тарелки последний бутерброд. Желудок оставался пустым, хотя съел мальчик прилично. «Я взял ее фамилию», – сказал он, – «потому что свою не помню. Имени тоже не помню. Не хочется отзываться ни на одно. Как тебе имя, Гарри, мой мальчик?» – улыбнулся директор. Эванс прищурился и слегка поджал губы. Это и было его имя, до того, как он стал Эвансом, до того, как он умер. «А значит, директор знает что-то про него?» «Обычное», — сказал Эванс. «Ничего такого. Можно еще бутербродов?» «Конечно, конечно. Дикки, будь добр. Эванс, мой мальчик, а как тебе живется?» «Может, директор хотел и дальше разговаривать, но его перебил старшекурсник слизеринец, которого просил о помощи профессор Снейп». Юноша взбежал по винтовой лестнице и едва не вывалился в директорский кабинет, благо, успел схватиться за стену. «Мистер Юджин», — неподдельно удивился декан, — «что вызвало такую спешку?» «Лили Эванс нет на территории Хогвартса». Глава 11. Лили была буквально влюблена в Розиту Гриффиндор. Эта женщина казалась Лили настоящим воплощением идеала. Сильная, острая на язык, магически одаренная, обученная всяческим волшебным штучкам и очень, очень крутая. Лили будто встретилась с чудо-женщиной из макгловских комиксов, только размер XL. Розита Гриффиндор не была худенькой или изящной, она, напротив, обладала пышными формами и стальными мышцами под показной мягкостью, и ничуть не стеснялась своих размеров. В этом времени подобная полнота говорила о хорошем достатке, а не о проблемах с собственным аппетитом. Розита умела то, о чем мечтала Лили. Она укрощала химер, которых клепал Годрик. Она поднимала мертвых, пусть и с неохотой. Она колдовала без палочки, без слов и даже без взмахов руками, на одном намерении. Когда Лили спросила, чисто гипотетически, конечно, может ли Розита зачаровать огромный потолок огромного зала так, чтобы вместо балок видеть небо, женщина задумчиво кивнула. «Это довольно сложно, малышка», — сказала Розита. «Но я бы смогла, наверное, только нужны расчеты, много расчетов. Кстати, можем с тобой попробовать провернуть это дельце в одном из залов нашего замка. Как ты его там называла?» «Хогвартс», — хмыкнула Лили. «Так его все называют. Знать бы еще, кто эти все пошли, поищем подходящий зал». Естественно, Равина со своим мертвым ребенком отправились следом. Равинкла так и не отходила далеко от Лили, потому что та еще не провела над Еленой никакого обряда, хотя обозначенный месяц уже практически истек. Лили, хотя и ощущала некоторую ответственность перед мамашей Равиной и малышкой Еленой, также точно знала, что за обозначенный срок она ничего не сделает, не время. Ну, ей так казалось. На ее доводы Равина только кивнула и добавила, что девочке она полностью доверяет. Зал, который в будущем будут называть большим, выбрала сама Лили. Розита хотела было зачаровать какой-нибудь другой, поменьше, но Эванс точно знала, что в будущем зачарование будет именно на обеденном зале. «Ну ладно, ладно», — со смехом согласилась Розита с выбором девочки. «Давай этот, хотя я планировала его как бальный. В бальном зале такой потолок будет волшебно смотреться», — подала голос Равина. «Только надо сделать так, чтобы погоду можно было корректировать, как и дневное и ночное небо, а в обычном виде пусть копирует то, что на улице. Это на порядок усложняет работу. Зато какой вызов!» — подначила Розиту Лили. «Какой вызов!» Леди Гриффиндор только отмахнулась от девочки веером. Было видно, что поставленная задача полностью захватила ее воистину гениальный ум. Из бездонных карманов Равины были извлечены кипы пергаментов, мел, уголь и даже удивительные для этого времени зачарованные палочки, пишущие, как настоящие шариковые ручки. Лили на подобное богатство только головой качала. Куда все это делось из ее времени? Почему будущее оказалось более скудным на канцелярию, чем дремучее средневековье? Хотя, теперь-то Лили знала, что называть время, в котором она оказалась, средневековьем немного неправильно. Даже ранним средневековьем и то назвать было нельзя. Расспросив более или менее ученых магов, которые хоть как-то следили за течением времени, Лили узнала, что на дворе то ли тысячный, то ли 1100-й год. Еще не было ни Мерлина, ни Морганы с Артуром, до них минимум 200 лет. Не было большинства открытий, известных Лили. Даже не было сложных платьев у придворных дам с большими каркасными юбками. И никакой объединенной Англии, даже Англии, Шотландии, Ирландии как таковых еще не наблюдалось. Так, разрозненные королевства и ранняя Англия, состоящая то ли из 7, то ли из 11 мелких земельных наделов. Короче говоря, ужас. Правил этими наделами король, то ли Эдвард, то ли Эдуард, который был не слишком умен, но весьма боязлив. Больше непокорности на собственных землях он боялся только двух вещей: что бог на него разгневается и что беловолосые дикари-викинги нападут на его земли. Поэтому Эдвард Эдуард откупался от викингов золотом, а от бога – драгоценными храмами, молитвами, близкой дружбой с духовниками и показной охотой на богопротивных ведьм. Темное время. Положение Лили было незавидным. Во-первых, она была женщиной. Во-вторых, ребенком, как ни крути. В-третьих, магом, богопротивным существом, подлежащим уничтожению. Полный комплект, что еще можно сказать. Если бы не Салазар, то от Лили не осталось бы ни рожек, ни ножек, ни школьной юбки. Поэтому Лили многое прощала Слизерину, и его вечную грубость вместе со сквернословием, и шуточки на грани, и покровительственное отношение, и даже назойливое вниманием к кумиру Лили, Розите.